Ленинградской области, я почему спрашивает вот что. Когда человек уходит в самадхи? Совсем уходит в самадхи. Да, вопрос. Когда человек уходит в самадхи, то что? В проявленной вселенной или не в проявленной? В проявленной вселенной или непроявленной вселенной человек, который уходит в самадхи. Совсем уходит в самадхи? Совсем ушел в самадхи. Ушел. Ушел в себя, буду не скоро. Вот. Значит, друзья, ну, в самом вопросе, в общем-то, на самом деле скрытый ответ. Само понятие проявленной вселенной, это как другая сторона или эта сторона того, что называется самадхи или первопричина бытия. То есть была когда-то первопричина бытия, у нас она называется законом ноль. Так вот тогда ни о какой проявленной вселенной еще и речи не было. Не было самого понятия проявленной вселенной. Когда вы выходите в самадхи, такое самадхи, высшее самадхи, самадхи так называемое без объекта, то вы как раз и оказываетесь, значит, вот в состоянии первопричины вселенной. То есть вас во вселенной нет. И бесполезно вас искать здесь, на Альфа-Центавре, на грубом уровне физического тела, на уровне тонких тел, или на уровне, может быть, причинного тела, вы где-нибудь себе гнездышко свили, там, значит, в самадхи себе сидите. Нет, вас нет в этой вселенной. То есть, понимаете, вот какой парадокс? Иногда спрашивают, ну вот хорошо, были учителя человечества величайшие. Ты руку поднимаешь или просто? А? Вот, да. Значит, учителя человечества, да, там, вот там, тот же упомянутый нами Будда Гаутама там, или кто-нибудь другой. Хорошо, они достигли высшего состояния, но они же где-то есть. Вот, ну, законный вопрос. Чего же они Гитлера не убили? Чего они допускают столько страданий в мире? Куда смотрит Будда, да? Или какая-то, я помню, песенка одно время была, это сам очень популярная одной группы, что типа во всем виноват Будда Гаутама, да? То есть на меня и на планету беды сыплются как груши, значит, вида, как там, Будда Гаутама не умеет бить баклуши. Там была такая вот фраза, да? Вот там достаточно такая своеобразная песенка, что во всем виноват Будда Гаутама, да? Ну или кто-нибудь другой из великих учителей человечества. Вот казалось бы, реальный вопрос. Если какой-то великий святой йог или егиня достигли высшего состояния, всеведения, всезнания, и где-то сейчас все преспокойненько сидят, а мы тут мучаемся, чуть они к нам не придут и нам не помогут. Чуть они. Совсем, что, ну, прошу прощения, зажрались там в своих самадхах, да? А в том-то и вопрос, что их нет в этой вселенной, они как бы вышли за пределы этой вселенной. Вот. Но другой разговор, что время от времени они опять возвращаются как бы по своему желанию из этого состояния и приходят как учителя и учительницы, уже действительно, как тот же Будда Гаутама. Вот такой ответ. Дальше еще, есть ли еще от заочников вопросы? Да, есть. Какие? А, вот можно в дополнение, я как бы кроме заочников буду. А вот они вернулись сюда. А учителя, в смысле, те, которые были только что в самадхи, полностью. Андрюш, меня так и подмывает сказать, ну я же вернулся, да. Вот вы, проявленный вселенной или не проявленный? Сейчас вы же проявленный, значит, вы не в полнейшем самадхи. А? Нет, ну это очень сложная ситуация, мы не можем сказать, знаете, это есть такое понятие аватара. Это вот не фильм «Аватар», который был на экране, вот сейчас он прошел по всем этим кинотеатрам, хороший фильм. Но несколько по-другому, там где-то, где как бы одно живое существо воплощается в тело другого живого существа. На самом деле это один из разделов древней йоги, об этом масса трактатов было написано, что это не бог весь какая считалось в древности, не бог весь какой фокус, когда ты выходишь из своего тела и можешь как бы вселяться в другое тело. Об этом даже целая шестая йога Наропы этому посвящена, значит, переносу сознания в другое тело. А аватар в изначальном смысле слова, такого духовного, считалось это когда абсолют, то есть первопричина бытия, ни больше, ни меньше, то есть сам абсолют, сам Господь Бог, если мы рассматриваем, знаете, в рамках там той или иной индийской религии, он непосредственно воплощался в форме обычного человека. Вот в частности, в Махабхарате таким персонажем там был Кришна. Кришна не человек, Кришна это сам Абсолют, который принял форму человека и сошел к нам во Вселенную, чтобы здесь учить там и так далее, ну, других живых существ. То есть нельзя сказать, что он великий мудрец, нельзя сказать, что у него было много жизней, нельзя об этом сказать, у него не было много жизней, он сам Абсолют. Он просто вот взял и воплотился. Иногда возникает вопрос, а что, как это он мог воплотиться, как мог Абсолют в обычного человека воплотиться? Ответ тоже простой, такой же, как и этот вопрос. Надуманный Абсолют, всемогущий, что хочет, то и делает. Если он всемогущий, может и в человека воплотиться. Вот, вот, так, вот так, так, таким образом все происходит. Еще вопросы? Да, ну ты не удовлетворен, я чувствую. Нет, я не совсем, я не понял. Так вот этот самый Кришна, он не полный в самадхи, когда он там на этих полях сражений был, или еще что-то. То есть он какую-то часть неведения на себя надел, скажем так. Ну, если угодно, да. Он одел на себя какое-то покрывало майи, сам сознательно какую-то свою часть вел в неведение. Ну, придумал себе характер, да, образ поведения. Вот это уже тайна, покрытая мраком. Я не могу за Кришну отвечать, не могу. Что он там придумал, это уже вопрос не ко мне. Вот. Это серьезные вопросы. Ну, что мы можем сказать, что называется, о промысле Абсолюта, да? Единственное, что только одно, о чем все говорят, все эти трактаты говорят, что если у вас есть возможность пообщаться, значит, соответственно, с проявлением Абсолюта, как то это аватар того же Кришны там, и так далее, аватаром. Аватар, кстати, Кришна считается аватаром Вишну. То есть, как бы, во Вселенной проявление Бога в виде Вишну, хранителя. Вот оно воплотилось, проявилось через Кришну.